Глава третья. Перевернувшись на другой бок, непроизвольно щурюсь от яркого света, который режет глаза даже сквозь закрытые веки. Интересно, который час? В голове всплывает фраза Мейсона, что я должна быть готова к... какому времени? Черт! Босые ноги касаются прохладного пола, когда я соскальзываю с кровати. Еще сонными глазами осматриваю комнату при утреннем свете. Ничего особенного. Резная мебель, дорогой текстиль, картины в тяжелых рамах. Все аккуратно, идеально, как принято у богатых. Оборачиваюсь и замечаю за спиной широкую двустворчатую дверь. Отлично. Очень надеюсь, что там ванная. Душ сейчас точно не помешает. Нужно смыть остатки сна, усталость и воспоминания о вчерашнем дне. Распахнув обе створки, я шумно вдыхаю, пораженная увиденным. Слева вдоль всей стены растянулось окно от пола до потолка, заливающее комнату светом, а справа — бесчисленные ряды открытых шкафов. Гардеробная. Теперь понимаю, почему семья сказала, что мне не нужно заботиться о своих вещах. Каждая вешалка уже занята нарядами. Ряд с повседневной одеждой, ряд с более строгой и классической, другой с вечерними платьями. В глубине комнаты к стене приделаны полки с обувью. Я выдвигаю первый ящик комода и нахожу там нижнее белье. Разных цветов и фасонов, тщательно подобранное. Даже это проконтролировали. Жаль только, что Мейсону до всей этой красоты нет никакого дела. В его глазах она так и остается просто тканью. Стягиваю с одной из вешалок шелковый халат и иду дальше. Нахожу еще одну дверь, поменьше, и распахиваю ее. В глаза сразу бросается круглая мраморная ванна на подиуме в центре комнаты, словно трон, занимающий свое место. У окна стоит туалетный столик со стеллажом, забитым косметикой. Каждая баночка и флакон аккуратно выстроены, готовые к использованию. Комната пахнет чистотой и холодным блеском мрамора. И на мгновение кажется, что здесь можно забыть обо всем, что осталось за дверью. Заглянув в высокий шкаф, нахожу там аккуратно сложенные полотенца и хватаю одно. Не знаю, сколько сейчас времени. Было бы разумнее принять быстрый душ, но эта ванна так и манит. Все внутри ликует от желания хоть на мгновение уйти от всего, что ждет за дверью. Недолго размышляя, включаю кран, и вода шумом начинает наполнять мраморную чашу. Вчерашнее белье падает на пол, а мое тело медленно погружается в теплую воду. Ни пены, ни ароматных масел, ни лепестков роз. Только вода, обволакивающая кожу, мягко снимающая усталость и дарящая долгожданное расслабление. Каждое движение становится легче, и на мгновение мир за стенами ванны перестает существовать. Зачерпнув воду ладонями, плещу себе в лицо, стараясь смыть вчерашний макияж, с которым уснула. Потом зажмуриваю глаза и погружаюсь под воду с головой. Лежу так, пока легкие не начинают сжечь от нехватки кислорода. Вынырнув, облокачиваюсь о мраморный бортик, закрываю глаза и рвано дышу. Сердце колотится, а тело все еще держится между расслаблением и тревогой, пытаясь вернуть себе контроль. «Миссис Рейфорд!» Незнакомый голос пугает меня до чертиков, и я вскрикиваю, прикрывая грудь руками. На пороге стоит женщина средних лет. Светлая, с темными волосами, туго собранными в пучок, в черном свободном платье. Ее взгляд тихий, но цепкий, как будто она видит все сразу и не упустит ни одной детали. В комнате внезапно становится еще тише. «Извините за беспокойство», — говорит она ровно. «Я стучала, но вы не открывали. Мистер Рейфорд должен был подойти через полчаса, но у него возникли срочные дела. Вам нужно собраться, чтобы я провела вам экскурсию». «А вы кто?» Я недоверчиво осматриваю женщину с головы до ног. «Тесса, ваша экономка». «Ясно. Что ж, Тесса...» Решаю сразу показать характер. «Выйдите и подберите мне наряд на сегодня, пока я тут закончу. Что-нибудь повседневное, но элегантное, чтобы удобно было ходить по территории, пока вы мне тут все покажете. И сначала я хочу позавтракать», — говорю вслед уходящей женщине. Началось. С первого дня у Мейсона все, только дела. Ладно, вчера он и так ясно дал понять, что будет именно так. Без особого желания покидаю теплую воду, оборачиваюсь мягким полотенцем и привожу себя в порядок у зеркала над раковиной. Волосы высушены, свежий макияж нанесен. Больше ничего не держит меня здесь, но уходить все равно не хочется. В этом тихом пространстве все еще остается что-то мое, что нельзя унести с собой в реальность за дверью. Эта Тесса неприятная особа. Ничего конкретного не сказала и не сделала, но уже вызывает отторжение. В ней проскальзывает что-то холодное и чёрствое, от чего не ждешь ничего хорошего. Наверняка будет следить за мной и докладывать обо всем своему хозяину, а я должна буду терпеть это внимание. В гардеробной Тессы нет, и я с облегчением выбираю из комода нижнее белье, радуясь, что никто не наблюдает. Возвращаюсь в спальню и замечаю ее уже стоящей у напольной вешалки, на которой аккуратно развешаны несколько комплектов классических брюк и рубашек. Она не отвлекается на меня, но присутствие ее рядом все равно ощущается давяще, словно тень, которую не прогнать. Выбрав первое, что попалось под руку, выхожу из комнаты и сталкиваюсь с охраной. «Это что же, меня целыми днями будет сопровождать целый кортеж?» «Где столовая?» — спрашиваю у женщины, и она велит следовать за ней. Беглый взгляд по комнате не ловит ничего интересного по пути. Настоящий восторг вызывает лишь гора разнообразной еды на длинном обеденном столе, гораздо больше, чем сама обстановка вокруг. Тесса вертится рядом, то подливая мне чай, то убирая грязные тарелки и меняя их на чистые. Все выполняется четко, без слов. «Расскажи мне, что есть на территории?» Говорю ей, допивая уже четвертую чашку чая. «Не хочу блуждать весь день. Выберу пару вариантов и направимся туда». Тесса приглаживает свое и так уже безупречно выглаженное платье, прочищает горло и начинает перечислять, стоя чуть в стороне, словно сдает экзамен на внимательность. В доме оказывается 4 спальни, бильярдная, тренажерный зал, погреб с запасами вина, библиотека и бассейн на террасе. Каждое слово звучит как подсказка. Этот дом не просто пространство для жизни, а целый мир, где каждая комната имеет свое назначение, а каждый уголок тщательно контролируется. На общей территории виноградник, мини-гольф, то самое озеро на заднем дворе, теннисный корт, конюшня. Есть еще 2 небольших дома, которые Тесса назвала гостевыми, но до них мне нет никакого дела. Все это кажется частью большого шоу, а мне интересно лишь то, что касается меня напрямую. «Сегодня пойду только на озеро», — решаю я, потому что изучать остальное не вызывает желания. «Вам нужно составить компанию?» — интересуется она. «В смысле? У меня есть выбор?» Искренне удивляюсь я такому положению дел. «Вы можете передвигаться по территории без сопровождения. Мистер Рейфорд велел не беспокоить вас своим присутствием». «Отлично. Хоть одна хорошая новость». «Тогда я пойду одна». «Конечно. Сейчас я принесу вам ваш новый телефон. В нем есть мой номер. Вы можете звонить в любое время». Тесса делает поклон головой и выходит из комнаты. Когда телефон оказывается в кармане, я неспешно иду по тропинке, которая петляет между аккуратными клумбами с яркими цветами. Опавшие лепестки шуршат под ногами, легкий ветер колышет листья, и аромат смешивается со свежестью утреннего воздуха. Где-то вдали слышится монотонный шум газонокосилки, но на самой дорожке ни одного работника, ни души. Только я и легкая тишина, нарушаемая лишь пением птиц и тихим шелестом листвы. Каждый шаг дает ощущение временной свободы, пока пространство вокруг продолжает оставаться чужим. Прямо на берегу лазурного озера стоит беседка, крыша которой утопает в зеленой листве. Я сажусь на длинную качель и впитываю этот миг полной тишины. Легкий ветер поддувает в лицо, развивая волосы и принося свежесть. Осмотревшись вокруг, убеждаюсь, что из дома меня не видно. Высокие вековые деревья прячут все вокруг, и от этого на душе становится спокойнее, словно мир, наконец, позволяет мне побыть одной, без посторонних глаз и контроля. До тех пор, пока я не слышу странный шорох. Откуда он? Один из работников, забывший что-то сделать, или заблудившийся зверек? Звук прерывается, стихает. Я начинаю сомневаться, услышала ли я его вообще, или это плод моего воображения. Но затем шорох возникает снова, ближе, четче, и внезапно ловлю себя на том, что прислушиваюсь к каждому движению веток и шелесту листвы, словно за ними кто-то притаился. «Кто здесь?» Кричу в пустоту, но вопрос остается без ответа. В груди становится тревожно. Я словно кожей ощущаю чье-то пристальное внимание. Тяжелое, цепкое, от которого хочется втянуть голову в плечи. Я сжимаю ладони на цепях качели, стараясь не оглядываться слишком резко. Так делают только те, кто уже признал, что боится, а я не хочу. Но все внутри медленно скручивается в узел. «Эй!» Делаю вторую попытку. Надо будет разузнать, насколько хорошо охраняется территория Мейсона. Повтора прошлого не хочу. Ни при каких условиях. Мысль позвонить Тессе мелькает быстро, почти рефлекторно. Попросить прислать кого-нибудь из охраны. Но достаточно представить ее холодный взгляд, чтобы отбить себе всю охоту. Ей только дай повод списать меня в категорию пугливых девочек, которых можно не воспринимать всерьез. Мейсону, тому уж точно звонить нельзя. Он бы только удивился, что я вообще решилась нарушить его драгоценный график. Да и ради какого повода? Мне показалось, что кто-то шуршит в кустах, звучит жалко. Так что придется разобраться самой. Медленно поднимаюсь, чувствуя, как качель подо мной едва слышно скрипит, будто предупреждает о надвигающемся кошмаре. Начинаю идти к дому. Шаг. Еще один. Шорохов больше нет, но это не приносит ни капли облегчения. Тишина будто стала гуще, тяжелей. Давит на виски. Чужое присутствие все еще ощущается где-то за спиной, как холодная ладонь на затылке. Разум ворчит, что я накручиваю себя, что опасности нет, но тело не верит. Сердце колотится так, будто собирается вырваться и бежать первым. И я выбираю слушать не разум, а внутренний голос, который редко ошибается. Резко срываюсь с места и бегу, не оглядываясь. Каменные дорожки мелькают под ногами, воздух свистит в ушах, а одно единственное желание забивает все остальное — добраться до дома живой.